Наверное, если бы Попеленко не дал эту последнюю наугад очередь, лежать бы мне на тропе среди озими у самой опушки. Но посланные им пули послужили нечаянным предупреждением. Я остановился, проверил, как вставлена лента, надежно ли прикреплен короб, и оттянул до конца рукоять перезаряжания. Палец застыл на спусковом крючке. «Ушла ли она со стежки на огороды?» — мелькнуло в голове. «Если мне придется стрелять, шальная пуля может догнать ее». Больше ни о чем я не успел подумать. Прямо на меня из тумана выбежал здоровенный парень в желтой кожаной курточке с проплешиной на правом плече. В руках он держал шмайсер. Это для него была игрушечка, а не оружие. Лицо парня исказилось, и он легко одной рукой, как пистолет, вскинул автомат. Не будь я готов, он опередил бы меня. МГ — это танк в сравнении со шмайсером. Для такого ближнего и мгновенного боя он неповоротлив. Но палец уже лежал на спуске, а предохранитель был сдвинут, и я на одну секунду опередил парня. Он наткнулся на очередь, как на оглоблю. МГ ударил в упор, и парня отбросило. В тот же миг я понял, что за курточка была на парне. Еще не успев разглядеть лица бандита, я уже возненавидел его. Палец как будто припаяли горячим припоем к спусковому крючку. Это произошло само собой, без умысла. Вот, за обросимого, за кровавую звезду на лбу, за комиссарскую кожанку, мародерски снятую с мертвого. Курточку разнесло в клочья. Ее на моих глазах смяло и вдавило в тело. Отлетев назад, парень ударился затылком о землю. Только тогда я прекратил стрельбу. Горько запахло пороховым дымом и гарью. Курточка тлела. Вокруг еще более плотно сомкнулся туман. Тишина постепенно возвращалась. «Не стреляйте, то я! Не стреляйте!» Раздался голос Попеленко. Он опасался шальной пули. Громко топал сапожищами и орал. «То я, Попеленко, свой!» Я склонился над бандитом. Кровь залила всю грудь и продолжала хлестать. Красиво он лежал, навзничь, и крупные крестьянские руки раскинулись по обе стороны тропы. Они примяли ростки озими. На белом лице резко выделялись конопушки. «Эх ты, бандюга, полицай! Своей мамы, сын! Что тебя занесло в лес?» Попеленко, тяжело дыша, с автоматом в руке и расстегнутом полушубке, из-под которого валил пар, как из забанной двери, тоже нагнулся над парнем. «Ты Семиренкова не встречал?» — спросил я. Попеленко пропустил этот вопрос мимо ушей. «Вот аспид», — сказал он сокрушенно. «Я уж думал, он утек. А мы его ухлопали. Вот аспид». «Ты что, жалеешь?» — спросил я. «Ну что вы, товарищ Капелюх!» — возмутился он, шумно отдуваясь после бега. «Что ж я, политически не понимаю, что к чему?» Но на лице у ястребка было написано явное огорчение. Он, конечно, жалел, что парню не удалось скрыться. Кончилось у Попеленко перемирие с бандитами. Теперь и его никто не пожалеет на лесной дороге. «Ты Семиренкова Антонину видел?» — снова спросил я. «Да не тронули вашу Антонину», — сказал он. «Стоит с ведрами возле хаты. Перепугалась, небось». Он подумал немного и снял шапку. «Да, здоровенный парубок», — сказал он. «Теперь лежит, как ситечка в дырках. Ух ты ж, боже!» «Придется нам теперь воевать всерьез, Попеленко. Не простят нам бандюги». Попеленко вдруг захихикал, мелким таким нервным смешком. «А ведь он вас убивать пришел, товарищ Капелюх», — сказал он. «Он вам все окно вышиб. Бабка будет ругаться, страсть». Вдруг посвежело, поднялся ветерок. Туман начал подниматься с озими. Как будто кто-то занавеску за занавеской отдергивал, чтобы открыть нас всему селу. Звезды над головой угасли. Солнце еще не было видно из-за тумана, но алый столб на востоке, постепенно расширяющийся кверху, горел вовсю. Он становился все ярче и ярче. Ладонь парня, откинутая на белую озимь, покрылась мелкими капельками влаги, словно вспотела. Вот ведь какое дело. Убивать людей в такое утро. Кровь на кожанке начала густеть. Потеки ее как бы вспухали. Так зимой над родником набухает и плотнеет наледь. «Давай за телегой», — сказал я Попеленко. «Пусть люди знают, что бандита убили. И это», — я вспомнил Гупана, — «опознать надо, положено».